Глава 22. «Кайл, ты хотел со мной встретиться?» Лесли, радостно смеясь, помахала небольшой запиской в руках. Прорицатель улыбнулся, выходя на палубу своего судна. Чуть качнул головой, и бусины в его волосах зазвенели. «Привет, Лели!» – подмигнул он ей. Лели – это детское прозвище, которое существовало лишь между ними, в общем-то, закадычными друзьями когда-то. «Не называй меня так при всех!» – зашипела девушка, поднимаясь к нему по трапу. «Рассказывай, что случилось!» «Пойдем вниз, там нас не смогут подслушать», – сказал Кайл. Темноволосая красавица кивнула и, позвякивая притороченным к широкому поясу мечом, прошла следом за мужчиной вниз, где, как и всегда, царил ужаснейший бардак. «Свинарник!» – поморщилась девушка. Кайл засмеялся. «Твоя предшественница тоже заметила, что у меня не очень чисто. У нее даже выражение на лице такое же было». «Моя предшественница?» Девушка приподняла темную бровь. «Да, твой братец притащил ко мне одну из участниц отбора». «Он с ума сошел», – пробормотала Лесли. «Кого он приводил?» «Надеюсь, что не леди Вельвет. В последнее время он носится с ней, хотя я велела ему делать вид, что он ухаживает за Готель». «Разумеется, именно Микеланс он и приводил», – улыбнулся Кайл. «Но думаю, что не слушает он тебя по той причине, что его раздирают на части иные чувства». «Какие же? Что может быть важнее того, что в опасности столько девушек на его отборе? Их запросто могут убить. Убийца все еще разгуливает на свободе». «Микеланс, его Айвири», – Лесли коротко охнула, приложив ладошку к губам. «Но это же легенда и...» «Я думал, что ты знаешь о ней. Не делай такое лицо. Леди Вельвет сказала, что это ты притащила ее из другого мира». «Я чего сделала?» Удивленно сказала девушка. «Каким образом? Ты шутишь, что ли, надо мной, Кайл?» Прорицатель улыбнулся. «Так и знал, что ты не в курсе. Кстати, не говори Брайну о том, кто такая Леди Вельвет. Я обещал сохранить тайну». «И о том, что она его Айвири, тоже пока молчим. Мало ли, придется ее еще назад возвращать. Даже, скорее всего, придется, потому что настоящая Микки...» «Кайл, да объясни, наконец, все по порядку!» – закричала Лесли. От такого количества непонятной и странной информации у нее даже разболелась голова. А Кайл снова засмеялся. «Ты все такая же, Лели. Именно поэтому ты мне и нравишься». Следующие полчаса Кайл рассказывал Лесли то, что узнал от леди Микеланс, а также, что выяснил благодаря своему дару. «Значит, вот что у нас получается», – выдохнула Лесли. «На отборе присутствует и намерянка, которую в наш мир привела девушка, очень похожая на меня. Уж извини, Кайл, но я правда к этому не причастна». «Верю, верю, Лели», – усмехнулся Кайл. Лесли продолжила. «И эта девушка и намерянка, скорее всего, Айвири, ожившая легенда и истинная пара нашего императора Брайна и моего брата». «Да!» «А настоящая Микеланс находится где-то, и ей в любом случае придется возвращаться в свое тело». Кайл кивнул. «Я обязана поставить брата в известность», – качнула Лесли головой. «Это дело государственной важности». «Думаешь, он не натворит глупостей? К тому же я бы хотел, чтобы вначале ты сама встретилась с Микеланс». Лесли вздохнула. «Сегодня пытались ее отравить. Думаю, что Микки вообще нужно спрятать. И от Брайна тоже, пока он не начудил с этим отбором. Провернем все, как будто девчонка вылетела. Ты знаешь, куда ее спрятать?» Лесли кивнула. «Организуй нам встречу, Кайл. Пусть придет. Я спрячу ее, а после этого все расскажу брату». Прорицатель усмехнулся, качнув головой. Бусины в его волосах обиженно звякнули. «Брайн тебя убьет!» «С чего бы? Я, между прочим, спасти его Айвири пытаюсь, а не убить». Но мужчина лишь снова покачал головой. «Ты не понимаешь, Лели. Айвири – это не просто девушка, это продолжение души. Дракон почувствует ее, где бы она ни была. А узнав, что ее у него намеренно отняли, будет в страшном гневе. Хорошо, если он при этом не разнесет полгорода и тебя не убьет». Лесли насупилась. «А если ее не спрятать, то брат лишь все сделает хуже. Он и так уже напортачил. Говорила же, чтобы он общался только с Агатель. И на тебе! Так мы точно никогда не поймаем этого убийцу. Да еще и Айвири потеряем». Кайл усмехнулся. «Да уж, но я все же соглашусь с тобой. И даже приведу к тебе Микеланс. Но мы обязаны после этого, слышишь? Просто обязаны узнать, что стало с настоящей леди Вельвет. А также найти убийцу. И да, нужно придумать, как сдержать Брайна, когда он узнает, что мы сделали ради его же блага. Думаю, что это будет не так-то просто». Лесли махнула рукой. «Предоставь это мне. Уверяю, уж с собственным братом я сумею справиться». Кайл в ответ лишь покачал головой, а затем шагнул ближе. «Ты в наших чувствах не можешь разобраться и дать мне ответ. Что же до чувств другого существа?» Его голос стал приглушенным и чуть хриплым. Лесли грустно улыбнулась. «У меня много работы, Кайл. Поговорим об этом позже».